Глава 426. Чтобы больше такого не было. В следующий миг грохот сотряс роскошный особняк в Великом Тан в восточных землях. Всё здание содрогнулось, а потом рассыпалось на куски. Изнутри выскочило множество людей, однако выглядели они почему-то довольно спокойно. Что интересно, некоторые даже о чём-то негромко беседовали, некоторые несли в руках книги, один мужчина не выпускал из рук счёты, производя прямо на ходу какие-то расчёты. Произошедшее словно никого не волновало, из этого можно было сделать только один вывод: этот особняк уже не первый раз подвергался тотальному разрушению. Когда от особняка осталась груда обломков, красивая женщина вместе с Фан Юй превратились в лучи света и умчались по направлению к родовому особняку клана Цзы. Из разрушенного здания послышался чей-то негромкий вздох, оттуда вышел мужчина средних лет в наряде учёного. Он покачал головой и посмотрел в направлении, куда улетели его жена с дочерью. Он ещё раз вздохнул, но не стал их останавливать. Летя по небу, красивое лицо женщины по-прежнему искажало кровожадная гримаса. Она двигалась с невероятной скоростью. Фан Юй рядом с ней нервно озиралась по сторонам, но глубоко внутри была очень взволнована. Спустя какое-то время они добрались до крупного города, который с воздуха напоминал гигантскую квадратную чёрную печать, словно какой-то исполин вдавил её в землю. В городе располагался имперский дворец, который даже издали выглядел величественным сооружением. Вокруг него стояли придворцовые постройки, а перед ним находилась большая площадь, на которой стояло 18 статуй драконов, обладающих поразительной аурой. У имперского дворца имелись всего одни главные ворота, выполненные из чистого золота. Из врат торчало 3927 золотых гвоздей. Каждый гвоздь выглядел крайне необычно и мог считаться ценнейшим сокровищем. На вратах были вырезаны пышные облака и диковинные звери. Каждая деталь была выполнена из золота, отчего они напоминали небесные врата. Это место считалось главным родовым особняком клана Цзы в Великом Тан в Восточных Землях. Всего у них имелось около сотни дворцов, причём каждый из них выглядел как имперский дворец. Но на самом деле они таковыми не являлись. После постройки эти могучие дворцы стояли годами, словно щит, окружая клан. Вдобавок, вокруг этого имперского дворца члены клана Цзы построили высокую стену. От появления Фан Юй и её матери воздух задрожал и поднялся сильный ветер. Практики клана Цзы сразу же заметили нежданных гостей. «Стоять! Ещё хоть шаг, и мы не станем разбираться, а просто вас казнём!» Фан Юй с тревогой посмотрела на мать. «Мам, нельзя действовать сгоряча!» Но не успела она закончить фразу, как красивая женщина с размаху ударила ногой по городским воротам. Оглушительный грохот докатился до самых дальних уголков города. Ворота рассыпались на куски, которые прямо в воздухе превратились в пыль. Мощный порыв ветра тут же смел эту пыль. «Какая наглость! Как смеешь ты атаковать клан Зе?» После уничтожения ворот крики и вои заполнили город. В воздух поднялась большая толпа людей и полетела в сторону императорского дворца. «Жить надоело!» «Мама, не кипятись! Тебе ни в коем случае нельзя действовать в порыве чувств!» «А ну, тихо!» — прикрикнула красивая женщина, пригвоздив взглядом Фан Юй. Она сжала кулак и ударила им об землю, которая заколыхалась, словно море в сильный шторм. От места удара по земле с грохотом начали расползаться трещины. Сжигаемая жаждой убийства, женщина рванула к летящим практикам. Ей достаточно было одного удара, чтобы разметать их, словно воздушных змеев, которым подрезали нити. Они с отчаянными воплями отлетали назад. Женщина сейчас напоминала рассерженного дракона. Куда бы она ни летела, там сразу же начинали грохотать взрывы и дрожать земля, словно ураган, который никто из более чем тысячи практиков не мог остановить. Фан Юй осталась стоять в стороне. Она продолжила кричать матери, но в её глазах тоже горела жажда убийства, как у матери, и огонёк азарта. Дошло до того, что она повторно атаковала людей, которые уже отведали кулака её матери. Буквально за несколько вдохов небо потускнело, городская стена находилась на грани полного разрушения, а землю теперь покрывало множество трещин. Наконец, городская стена не выдержала и рухнула. Красивая женщина превратилась в вихрь, который помчался к имперскому дворцу. В мгновение ока она достигла сияющих золотых светом небесных врат и торчащих из них более 3000 гвоздей. Внезапно из внутренней части города раздался крик, и оттуда вылетело несколько дюжин людей. От их культивации расходились волны чудовищной силы. «Мадам Фан, вы пришли как представитель клана Фан, чтобы объявить войну клану Цзэ?» Одним из прибывших людей оказался седовласый старик. Именно он мрачно задал вопрос красивой женщине. Рядом с ним стоял Цзэ-11. Он с нескрываемым удивлением смотрел на приближающуюся к ним мать и дочь. «Я не представляю клан Фан! Я здесь как мать и представляю саму себя!» Процедила красивая женщина сквозь зубы, буравя старика кровожадным взглядом. Она подчеркнула свое заявление очередным ударом кулака по земле. Небеса и землю заполнил рокот. Казалось, воздух сейчас обрушится. Откуда ни возьмись, поднялся черный ветер, который обрушился на группу из нескольких дюжин практиков клана Цзы. Они тотчас изменились в лице. Фан Юй тем временем попыталась урезонить мать. «Мам, не делай!» Но не дав закончить, красивая женщина молниеносно оказалась рядом с небесными вратами имперского дворца и с размаху ударила по ним кулаком. Оглушительный грохот сотряс половину восточных земель. Величественные небесные врата клана Цзы стояли на этом месте с незапамятных времен. Но сейчас они с треском, слой за слоем, начали рассыпаться на куски. Когда от них не осталось ничего, кроме груды обломков, более 3000 золотых гвоздей улетели во внутренний двор и утыкали 18 статуй драконов, которые как раз начали оживать. Не в силах устоять против этой атаки, они жалобно взвыли, а потом их разорвало на куски. К этому моменту половина дворца выглядела весьма плачевно, вдобавок весь город уже встал на уши. «Ничего безрассудного!» – закончила Фан Юй. Она ошеломленно уставилась на мать, которая только что уничтожила золотые ворота. «Мэн Ли! Совсем ополоумела!» Примечание переводчика. В современном Китае женщины не берут фамилию мужа, поэтому ее имя Мэн Ли, а не Фан Ли. Иероглиф Мэн точно такой же, как и у Мэн Хао. Но поскольку она замужем, к ней могут обращаться, используя фамилию мужа. Мадам Фан. В Древнем Китае ситуация обстояла значительно хуже. При вступлении в брак женщина получала фамилию мужа, при этом обычно не имея имени. Поэтому посторонние обращались к женщине по фамилии мужа, а родственники по положению в семье. Мать, невестка, жена. Яростные крики доносились от дюжины летящих к дворцу стариков. Они буквально кипели от ярости, но к нему еще примешивалось некоторое бессилие. «Вы посмели тронуть моего сына? Я камня на камне не оставлю от вашего родового особняка клана Цзы! А потом уничтожу южные небесные ворота!» Примечание переводчика. По легенде, один из входов в Небесный дворец, а также последние ворота на пути к вершине горы Тайшань. «Другие, может, и боятся клан Цзы, но не я!» Глаза женщины полыхали жаждой убийства, она очень долго сдерживала ярость, но любой выдержке рано или поздно приходит конец. Она прошла через разрушенные главные ворота, Фан Юй не отставала, мать с дочерью прошли Небесные врата и внезапно оказались в другом мире. Перед ними раскинулись абсолютно белые горы. Издали казалось, что горы покрыты снегом, но если приглядеться, то становилось понятно, что они были сделаны из белого нефрита. Вся горная цепь выглядела таким образом. На самой высокой точке стоял простой дом. Дом окружали придворцовые строения, а на середине склона находился гигантский мост-врата с резными перилами и яшмовыми ступенями. Примечание переводчика. Так говорят о богато украшенном и красивом строении. На его поверхности были вырезаны 3 иероглифа, выполненные подобно взлету дракона и пляске феникса. Примечание переводчика. Так говорят об исключительно красивом почерке. Южные небесные ворота. Вырезанные в нефритовой горе ступени вели под мост к подножью горы, где находилось озеро. В его водах отражался имперский дворец наверху. Вода была абсолютно неподвижной, что придавало строению крайне реалистичный вид. Если не приглядываться, то становилось очень сложно их различить. Гора и отражение горы в озере выглядели практически идентично. «Мама!» – начала Фан Юй, как только они оказались внутри. Обычно ей было не занимать смелости, но этот пейзаж даже ее застал врасплох. Она словно в забытье посмотрела на мать. Красивая женщина холодно хмыкнула и посмотрела на горы из белого нефрита. В этот краткий миг даже в ее глазах промелькнуло немного страха, но он быстро испарился, сменившись яростью и желанием убивать. Она сделала глубокий вдох, во время которого внутри нее внезапно поднялась чудовищно безумная сила. Ее волосы растрепались, а глаза ярко засияли. Все вокруг нее изменилось, даже небо помутнело от исходящего от нее давления. Внезапно в её руке возник меч. Это был деревянный меч. Но выглядел он не так, как добытые Манхао 4 деревянных меча. На его клинке был вырезан старинный иероглиф «Конец». Крепко стиснув меч в руке, красивая женщина взмахнула им в сторону южных небесных ворот на горе. От этого удара меча небо почернело, а земля обратилась в ничто. Словно вся сила в мире в этот миг была сосредоточена в этом мече, а потом превращена в ниспадающий каскадом ци меча. Поразительный ци со свистом полетел в сторону южных небесных ворот. В этот момент появилась дюжина стариков. При виде меча их перекошенные от ярости лица внезапно побелели. «Проклятье! Меч конца бессмертных! Ты с ума сошла, мэн! Ты посмела взять в руки меч конца бессмертных на планете Южные Небеса?» Сэй меча двигался с немыслимой скоростью. Ему хватило мгновения, чтобы достичь Южных Небесных Ворот. Но неизвестно, откуда перед ними возник молодой человек. Его сложно было назвать стариком, но от него исходила неосязаемая аура древности. Он посмотрел на приближающиеся ци меча, а потом на красивую женщину. Покачав головой, он не стал его блокировать. Ци меча обрушился на Южные Небесные Ворота, отчего те задрожали и с грохотом рассыпались на куски. Южные Небесные Ворота воздвигли в тот день, когда клан Цзы прибыл на планету Южные Небеса. Они олицетворяли их статус властителей. И вот сегодня они были разрушены. Молодой человек покосился на разрушенные ворота, а потом спокойно сказал: «Только из-за твоего отца, почтенного Мэн, я не стану ставить тебя в затруднительное положение. Давай, дай волю всей злобе и гневу. Но чтобы больше такого не было!» Молодой человек взмахнул рукавом, мир начал расплываться и исчезать. Перед полным исчезновением твёрдый и решительный голос красивой женщины прокатился через весь этот мир. «Я тоже сделаю предупреждение», — сказала она. «Заруби себе на носу, клан Цзы, чтобы больше такого не было!»